Вы слушаете фрагмент программы «Неизвестная страна. Путешествие в свой истинный внутренний мир». Пришло время, когда каждому человеку на Земле нужно осознать, что мысли и чувства являются самой мощной созидательной силой творения во Вселенной. Мысли и чувства человека. Что это значит? Это значит, что нам нужно четко разделить, когда мы находимся в низких вибрациях, то есть боимся, переживаем, страдаем, жалеем, боремся, значит, стыдимся, не позволяем и так далее, и так далее. Это все называется гордыня, непринятие себя таким, какой ты есть. И это очень сильно влияет. Другая сторона проявляется в виде самости. А я сам, а я докажу вам, что я сам, и без всех вас я справлюсь. Вот я сидящий перед вами. Лет, наверное, 10-12 назад, когда я только этим начинал заниматься, но имеется в виду уже на другом уровне, пройдя открытие там, и так далее, и так далее. Как вот Нео в фильме «Матрица» в первой серии. И вот у меня перло со страшной силой. Я докажу. Я вам всем докажу, какой я крутой парень в своей деревне, понимаете? И как бы я ни доказывал, доказать ничего не смог. Почему? Да потому что это гордыня и самость. Очень много мужчин, очень много женщин на этом обжигаются и страдают. И они не понимают, почему у них так происходит. Да потому что мы привыкли работу работать. Мы привыкли, занимаясь собой, это для нас тяжкий труд. Это для нас какая-то такая работа, которую надо работать. И вот это есть уловки ума. Для того, чтобы соединиться со своим внутренним миром, не надо ничего делать. Мы об этом говорим каждый эфир. Не надо ничего делать. Наоборот, отпустить все делание ума. А для этого нужно что? Смотрите, когда вы заходите в свой сердечный центр, точнее, не в сердечный центр, а в сердце, то верхнее сердце, которое находится с левой стороны. Мы заходим в него своим сознанием. Мы можем зайти туда своим фокусом внимания и сознания, стать этим пространством сердца, почувствовать его, какое. Но только проблема заключается в одном. Вот как вчера, когда мы работали с одной девочкой. Ну, работали — это условное понимание, потому что оно такое, как бы привычное для всех. Она говорит, я привыкла видеть, смотреть. Картинки ума. Я привыкла сначала смотреть, а потом вот то, что я вижу, и я считала, что это правильно. Я говорю, хорошо, вот давай. Вот она говорит, я вижу вот некий сосуд, шарик. Он стеклянный. Я говорю, классно. Хорошо, а давай теперь мы его попробуем эфирным телом своим на вкус. Зубами, губами, языком попробуем, какой он. Она говорит, а он не стеклянный, а он похож на гелевый, а он мягкий. А когда ты смотрела, когда я смотрел, ну стеклянный, он же холодный. А когда сейчас трогаю, он мягкий, теплый. Хорошо. А давай теперь внутрь зайдем, сознанием и вниманием. Давай, зашли. А что ты там чувствуешь? Ой, блин, а так непривычно, потому что я, оказывается, не умею ощущать. Я не умею ощущать энергии, я не умею чувствовать, оказывается. То есть то чувствование, которое из ума, это не чувствование. И то ощущение, которое мы не смотрим видением вот этим вот, который ум нам предлагает вот эти вот шаблоны. Раз, из этого самого, из кеша. Он вытаскивает 10, пожалуйста, 10, 100, 100, пожалуйста, вариантов. Выбирай любой. Что бы мы ни сказали. У ума миллионы вариантов, но это ум. А когда мы идем в ощущение, это тело. И это нам говорит уже душа через тело. какие энергии, какие эмоции, какие эти самые, какая температура, какая влажность, как, сколько это весит, какой оно вкус, оно, какое оно по плотности, какая энергетика, и какие эмоции за этим стоят, то есть какая энергия, какую эмоцию несет. И тогда происходит совсем другая картина мира. И тогда, когда мы заходим в сердце, и мы не смотрим картинкой, а мы по ощущениям. Темно-темно, светло-светло, и свет какой? Матовый или яркий? И так далее, и так далее. И мы это начинаем по ощущениям отучать. Да, поначалу будет сложно. Но если мы сохраняем спокойствие, нас выбрасывает ум, а мы в обратно возвращаемся и тренируемся туда ходить, как называется, просто вот как мы на велосипеде учились на двухколесном ездить. Мы падаем, встаем опять на коньках, на роликах и так далее. По-другому не научишься. И так же самое здесь. И тогда мы наблюдаем и чувствуем. Раз, у кого-то справа, у кого-то слева. Ярко-бело-кристальный белый свет. Ага, вот он. И я туда своим сознанием выражаю чистое намерение и захожу в этот свет. И первое, что происходит, я становлюсь этим светом и растворяюсь в нем. Что происходит? Вы чувствуете, как у вас начинает тело, как сказать, ну, расслабляться, распускаться, становиться легким. У некоторых просто есть состояние, как и у меня, я не чувствую свое тело, я не чувствую диван, на котором я сижу, я не чувствую там, или неважно, стул, диван, как сказать, кресло, не играет никакой роли. Я его не чувствую. У меня такое ощущение. Я просто растворился. Тело растворилось. И вот это состояние есть, то внутреннее, которым нас должно быть всегда. Растворение и состояние покоя внутри. Расслабленное состояние покоя. Вот в этом состоянии, когда тело расслаблено, мы можем ходить по воде. Мы можем левитировать. Мы слышим все голоса. Мы можем слышать мысли, формы и близких нам людей, которые рядом с нами или даже далеко. Мы можем передавать мыслью свою информацию, и в этом состоянии вот это «есть, я есть присутствие». И в этом состоянии «я есть присутствие» все энергии элементалы, они тут как тут. И как только возникает из этого состояния, например, «мне нужно вот это», оно каким-то волшебным образом тут же проявляется. Почему? Да потому что энергия готова служить. Вы – поток. Вы становитесь в потоке, который проходит сквозь вас. То есть сквозь меня проходит этот поток, когда я разуплотняюсь. А когда я плотный, этот поток обтекает меня. И когда поток сквозь меня идет, это и есть поток изобилия. Безусловной любви Творца, который и есть безусловное изобилие всего, что мы пришли в этот мир познать. И когда мы соединяемся с этим, что нам нужно, то нам и приходит. В том виде, как мы заказали. И тогда, когда нам нужно. И в том, так как мы вот заказали. И не важно, что это. Это позволение всему происходить в моменте здесь и сейчас. Но если мы выпадаем и попадаем в ум, и ум нам там рассказывает, как вот две картинки медитации. Сидит человек духовный, который ничего не чувствует. Точнее, не то, что не чувствует, а он чувствует все, но он в безмыслии. Он растворен. И сидит рядом человек, который типа медитирует или там в позе лотоса и так далее. И у него там целый набор мыслеформ, чего ему надо. Деньги, машина, квартира, дача, любовница, жена и так далее. Погнали. Так это не медитация. Поэтому ничего и не происходит. И вот, кстати, очень много разочарованных именно из-за этого, что они не могут совладать со своим умом. Ум постоянно им гонит вот эти вот шаблоны, а они не могут остановить, потому что они взаимодействуют, то есть они считают, что они это ум. Нет, мы не ум. И если мы не ум, мысли не наши, значит, нам не нужно на них обращать внимание, то есть абстрагироваться. И тогда, как я говорил, между нами появляется вот эта прослойка, растворяние между мной и мыслеформами. И я вижу, что мысли-то не мои, они просто текут. И тогда у меня спокойно, и тогда у меня комфортно. А если мысль появляется, и она пытается меня захватить каким-то образом, я это вижу. Но я не реагирую на это болезненно. Я просто принимаю это и трансформирую. Чем? Своей любовью и из сердца. И тогда мысль растворяется. Или я наблюдаю, как она прошла, ну и все. И это состояние у тебя не уходит. Понимаете? Его не нужно удерживать. Его не нужно вот работать над тем, чтобы это состояние было постоянно. В него нужно войти и тренироваться в нем оставаться. Потому что ум выбрасывает. А почему ум выбрасывает? Потому что в том состоянии ум теряет контроль. А наша задача как раз и отпустить этот контроль ума, потому что он нам мешает. И вот это состояние внутреннее как раз и будет нам показывать. Мы идем, а вокруг нас комфортно, легко, приятно. Мы наслаждаемся, мы радуемся, мы удовлетворены тем, что происходит. И все, что в нашем мире происходит, вокруг нас, это отражение нашего вот этого состояния расслабленности, кайфа и наслаждения. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.org.